Гуч мертва, и что у нее теперь едва ли есть возможность стать косметологом или дизайнером для звезд. Эта мысль причинила ей несколько более неподдельное горе. Однако это был не шторм, а всего лишь быстро схлынувший шквал. Когда поток слов стал понемногу пересыхать, она захотела сделать это снова. Ник покачал головой, и она надулась. «Может, я с тобой и не поеду никуда», — сказала она. Ник пожал плечами. «Болван! Болван! Болван!» — быстро проговорила она с неожиданной злобой. В глазах у нее засияла ненависть. Потом она улыбнулась. «Я не хотела тебя обижать. Я просто шутила». Ник безразлично посмотрел на нее. Его обзывали и похуже, но в ней было что-то такое, что ему очень не нравилось. Какая-то неугомонная вертлявость. Если она рассердится, то она не закричит и не ударит вас по лицу, а просто вопьется в вас когтями. Со внезапной уверенностью он почувствовал, что она солгала про свой возраст. Ей было не 17, и не 14, и не 21. Ей было столько, сколько вам требовалось, когда вы нуждались в ней сильнее, чем она в вас. Она была сексуальной, но Ник подумал, что ее похотливость является лишь внешним проявлением какого-то другого свойства ее личности, лишь симптомом. Симптом. Это слово употребляют, когда говорят о больном человеке. Так ведь? Больна ли она? В каком-то смысле да. И он внезапно испугался, что это может плохо повлиять на Тома. «Эй, твой друг просыпается», — сказала Джули. Ник оглянулся. Действительно. Том сидел на скамейке и недоуменно озирался по сторонам. Ник внезапно вспомнил о пептобисмоле. «Привет», — завопила Джули и побежала вниз по улице к Тому. Груди ее упруго подпрыгивали под свитером. Том приобрел еще более изумленный вид. «Привет», — вопросительно проговорил он и поднял глаза на Ника, ожидая подтверждения или объяснения. Скрывая свое беспокойство, Ник пожал плечами и кивнул. «Меня зовут Джули», — сказала она. «Как твои дела, красавчик?» Глубоко задумавшись и ощущая неясную тревогу, Ник вернулся в аптеку за лекарством для Тома. «Ой-ой», — сказал Том, тряся головой и отступая назад. «Ой-ой, я не хочу!» «Том Каллен не любит лекарства! Ей-богу, нет! Очень горько!» Держа в одной руке трехгранный пузырек с пептобисмолом, Ник посмотрел на Тома с досадой и неприязнью. Он взглянул на Джули, и она перехватила его взгляд. Но в глазах у нее он увидел тот же дразнящий отцвет, что и когда она называла его болваном. Такие глаза бывают у необладающего чувством юмора человека, когда он собирается дразнить кого-нибудь. «Правильно, Том», — сказала она. «Не пей, это яд». Ник изумленно посмотрел на нее. Она усмехнулась в ответ, словно предлагая ему попробовать убедить Тома в обратном. Возможно, это была ее маленькая месть за то, что ее второе предложение заняться сексом было отклонено. Он снова посмотрел на Тома и сам отхлебнул из бутылочки. Он чувствовал тупое давление гнева в висках. Он протянул бутылочку Тому, но Том не выглядел убежденным. «Нет, ой-ой, Том Каллен не пьет яд», — сказал он. И с растущей яростью Ник увидел, что Том испугался. «Папочка говорил мне, нельзя. Папочка сказал, что раз он убивает крыс в амбаре, то он убьет и Тома. Никакого яда». Не в силах больше выносить ее самодовольную усмешку, Ник внезапно полуобернулся к Джули. Он ударил ее ладонью и ударил сильно. Том испуганно наблюдал за всем этим широко распахнутыми глазами. «Ты!» — начала она, и на мгновение не могла найти нужных слов. Кровь прилила к ее лицу. «Ах ты, чертов мудак! Это была просто шутка, дерьмо! Ты не смеешь бить меня! Ты не смеешь бить меня, болван!» Она набросилась на него, и он оттолкнул ее. Она упала на задницу и оскалилась. «Я оторву тебе яйца!» — выдохнула она. «Ты не смеешь так поступать!» Дрожащими руками Ник вытащил ручку и большими неровными буквами нацарапал несколько слов. Он вырвал страничку из блокнота и протянул ей. Она выбила записку у него из руки. Он подобрал листок, схватил ее за шкирку и ткнул записку ей в лицо. Том захныкал и отпрянул от них. Она закричала: «Хорошо, я прочту твою сраную записку». Записка состояла из 4 слов. «Ты нам не нужна». «Пошел ты!» — закричала она, вырываясь из его рук. Глаза ее стали такими же огромными и синими, какими они были, когда он наткнулся на нее в аптеке. Но теперь из них лучилась ненависть. Ник почувствовал себя усталым. «Почему из всех людей им попалась именно она?» «Я здесь не останусь», — сказала Джули Лори. «Я пойду, и ты не можешь остановить меня». Но он мог. Неужели она до сих пор этого не поняла? Для нее все это было чем-то вроде голливудского сценария, настоящий фильм-катастрофа, в котором она играет главную роль. Это был фильм, в котором Джули Лори, также известная под прозвищем «Ангельская личика», всегда получала все, что хотела. Он вытащил из кобуры револьвер и направил его ей на ноги. Она замерла, и краска испарилась с ее лица. Выражение глаз изменилось, и вся она стала выглядеть совершенно иначе. Впервые, как живой человек. В ее мир вторглось нечто такое, что она не могла использовать в своих интересах – оружие. Ник неожиданно почувствовал не только усталость, но и тошноту. «Я пошутила», — сказала она быстро. «Я сделаю все, что ты хочешь, честное слово». Он помахал рукой с револьвером, показывая ей, чтобы она уходила. Она повернулась и пошла по улице, оглядываясь через плечо. Она шла все быстрее и быстрее, и, наконец, бросилась бежать. Завернув за угол квартала, она исчезла. Ник убрал револьвер обратно в кобуру. Он дрожал. Он чувствовал себя испачкавшимся и вымотанным, словно Джули Лори была похожа не на человека, а на одного из тех жучков с холодной кровью, которых находишь под мертвыми деревьями. Он обернулся в поисках Тома, но того нигде не было видно. Он пошел по Солнечной улице. В голове у него гудел мотор, а в больном глазу чувствовалась острая пульсирующая боль. Тома он нашел только через 20 минут. Он сидел на крыльце дома, находившегося в 2 улицах от торгового квартала, прижимая к груди коробку с гаражом. Увидев Ника, он заплакал. «Пожалуйста, пожалуйста, не заставляйте меня пить это! Пожалуйста, не заставляйте Тома Калина пить яд! Ей-богу, нет! Папочка говорил, что раз он убивает крыс, то убьет и меня! Пожалуйста!» Ник заметил, что до сих пор держит в руках бутылочку пептобисмола. Он отбросил ее в сторону и показал Тому свои пустые ладони. «Понос будет просто идти своим чередом. Спасибо тебе, Джули». Громко плача, Том сошел по ступенькам с крыльца. «Простите меня», — повторял он снова и снова. «Простите меня. Том Каллен просит прощения». Вдвоем они вернулись на главную улицу и застыли от удивления. Оба велосипеда были перевернуты. Шины были изрезаны. Содержимое их рюкзаков было разбросано от одной стороны улицы до другой. И в этот момент что-то на огромной скорости пронеслось мимо лица Ника. Том взвизгнул и пустился в бегство. На мгновение Ник был озадачен. Он стал оглядываться и случайно посмотрел как раз в том направлении, где сверкнула вспышка 2-го выстрела. Стреляли из окна 2-го этажа местного отеля. Нечто похожее на быструю швейную иглу дернуло ткань воротника его рубашки. Он повернулся и побежал вслед за Томом. Он не мог знать, стреляла ли Джули еще, но он точно знал, что когда он догнал Тома, никто из них не был ранен. «По крайней мере, мы отделались от этого бесенка», — подумал он. Но это оказалось верно лишь отчасти. Ночь они провели в амбаре в 3 милях к северу от Прата. Том постоянно просыпался от кошмарных снов, а потом будил Ника, чтобы тот успокоил его. Около 11 часов следующего утра они добрались до Юки и раздобыли 2 хороших велосипеда в магазине под названием «Спортивный и велосипедный мир». Ник, наконец-то начавший оправляться от встречи с Джулией, подумал, что они могут закончить свою экипировку в Грейт-Бенде, где они должны оказаться никак не позднее 14-го. Но в четверть третьего дня, 12 июля, в зеркале заднего обзора, укрепленном на левой стороне руля, он заметил какое-то сверкание. Он остановился. Том, который ехал вслед за ним, считая ворон, врезался ему в ногу. Но Ник едва ли почувствовал это и оглянулся через плечо. Сверкание, которое появилось над холмом прямо у них за спиной, словно дневная звезда, ослепило и обрадовало его глаз. Он с трудом верил себе. Это был «Шевроле», пикап древней модели, старое, доброе, дейтерское железо на колесах. Он медленно ехал, закладывая виражи с одной линии шоссе номер 281 на другую, пробираясь сквозь россыпь неподвижных автомобилей. «Шевроле» выехал на обочину. Том бешено махал руками, в то время как Ник замер на велосипеде, уперев ноги в землю, и остановился рядом с ним. Последнее, что успел подумать Ник, перед тем, как появилась голова водителя, была мысль о том, что за рулем окажется Джули Лори, улыбающаяся своей злобной ликующей улыбкой. В руке у нее будет оружие, из которого она уже пыталась убить их раньше, и нет никаких шансов, что она промахнется с такого близкого расстояния. Вся злоба ада не сравнится с ненавистью женщины. Но появившееся лицо принадлежало человеку лет 40, на котором была надета соломенная шляпа с лихо воткнутым за бархатную синюю ленту пером. Когда он улыбнулся, лицо его покрылось сетью добродушных морщинок. А сказал он следующее. «Иисус Христос на пирушке! Рад ли я встретить вас, ребята? Думаю, что рад. Залезайте сюда». И давайте разберемся, куда мы направляемся. Так Ник и Том повстречались с Ральфом Брентнером. Глава 41. Он упал и ударился головой. Мир нырнул в черноту и появился вновь, разбитый на яркие фрагменты. Он ощупал висок, и рука оказалась покрыта тонкой пленкой крови. Не имеет значения. Что такое упасть и удариться головой, когда последнюю неделю ни одна ночь не прошла без кошмаров, и удачными ночами можно было считать те, когда крик застревал у него посредине глотки? Если в голос закричишь во сне и проснешься от этого, то испугаешь себя еще сильнее. Ему снилось, что он опять в туннеле Линкольна. Кто-то шел позади него. Но во сне это была не Рита. Это был дьявол, и он подкрадывался к Ларе, застывшей на лице темной усмешкой. Черный человек не был ожившим мертвецом. Он был хуже, чем оживший мертвец. Ларри бежал, объятый медленной, тенистой паникой, свойственной кошмарам. Он спотыкался о невидимые трупы, смотревшие на него стеклянными глазами чучел из склепов своих машин. Он бежал. Но какой был в этом толк, когда черный человек мог видеть в темноте? А спустя какое-то время темный человек начинал напевать. «Пошли, Ларри! Пошли! Мы будем вместе, Ларри!» Он начинал ощущать дыхание черного человека у себя на плече. И в этот момент он с усилием выбирался из сна. А крик либо застревал у него в глотке, как горячая кость, либо вырывался у него изо рта так, что можно было разбудить мертвых. В дневное время видение темного человека исчезало. Он работал исключительно в ночную смену. А днями над ним приходило работать одиночество, вгрызаясь в его мозг острыми зубами какого-то неутомимого грызуна, крысы, а может быть ласки. Днями он думал о Рите. Снова и снова в своем сознании он переворачивал ее и видел эти глаза-щелки, похожие на глаза животного, умершего от удивления и боли, и этот рот, который он когда-то целовал, забитый теперь застоявшейся зеленой рвотой. Она умерла с такой легкостью, ночью, в том же самом поганом спальном мешке. А теперь он... Ну что сказать, сходил с ума. Именно так и было. Разве не так? Именно это с ним и происходило. Он сходил с ума. «Сумасшедший!» — простонал он. «Господи, я становлюсь сумасшедшим!» Уцелевшая рациональная часть его сознания подтверждала, что, возможно, это так и есть, но в данный момент страдал он не от этого, а от теплового удара. После того, что произошло с Ритой, он уже был не в состоянии ехать на мотоцикле. Перед ним постоянно маячило видение собственной плоти, размазанной по всему шоссе. В конце концов, он отправил мотоцикл в канаву. С тех пор он шел пешком. Как долго? 4 дня. 8, 9. Он не знал. После 10 часов утра температура поднялась выше 90 градусов по Фаренгейту. Сейчас было почти 4. Солнце било ему прямо в спину, а шляпы на нем не было. Ларри потерял много веса и сейчас балансировал на тонкой метафорической или метаболической грани между худобой и истощением. У него отросла борода, глаза его глубоко запали и сверкали в глазницах, словно маленькие затравленные зверьки, попавшиеся в рядом расставленные ловушки. «Сумасшедший!» — простонал он снова. Безнадежное отчаяние своего собственного скулящего стона испугало его. Неужели дела зашли так далеко? Когда-то существовал Ларри Андервуд, записавший пластинку, имевшую неплохой успех, человек, у которого были фантазии о том, что он станет Элтоном Джоном своего времени. А теперь этот парень превратился в разбитое создание, ползущее по черному покрытию шоссе номер 9, где-то на юго-востоке Нью-Хэмпшира. Тот, другой Ларри Андервуд, не мог иметь никакого отношения к этому ползучему скату, к этому... Он попытался подняться и не смог. «Ой, это так смешно!» — сказал он вслух, наполовину смеясь, наполовину плача. Через дорогу на холме в 200 ярдов, сверкая словно прекрасный мираж, стояла на отшибе белая новоанглийская ферма. Ее обшивка и отделка были зеленого цвета. Крыша была покрыта зеленой дранкой. С холма сбегала лужайка, которая только-только начала зарастать травой. У подножья холма тек небольшой ручей. Ларри мог слышать завораживающий звук его веселого журчания. Вдоль него извивалась каменная стена, возможно, служившая границей частного владения, а над ней, на приличном расстоянии друг от друга, нависали огромные тенистые вязы. Он доползет дотуда и просто посидит немного в тени. Вот что он сделает. А когда он более спокойно сможет взглянуть на положение дел вообще, он встанет на ноги, спустится к ручью, попьет воды и умоется. Может быть, от него плохо пахнет. Однако кому какое дело? Кто будет нюхать его теперь, когда Риты нет на свете? Интересно, она до сих пор лежит в палатке? Тело ее распухает, привлекает мух? Ну а где ей еще быть? Играть в гольф в Палм-Спрингс вместе с Бобом Хоупом? Боже мой, это ужасно! Прошептал он и пополз через дорогу. В тени было градусов на 15 прохладнее, и Ларри испустил длинный вздох удовольствия и облегчения. Он потрогал рукой обожженный солнцем затылок и отдернул ее, зашипев от боли. «Парень, ты болен», — сказал он себе, и прислонился головой к шероховатому стволу вяза. Он закрыл глаза. Испещренная солнечными бликами тень образовала на внутренней стороне его век движущиеся красно-черные узоры. Веселое журчание воды было приятным и успокаивающим. Через минутку он пойдет к ручью, попьет воды и умоется. Через одну минутку он задремал. Густые кусты, растущие вдоль ручья, зашуршали. Из листвы вынырнул мальчик. Ему было лет 13, а возможно и 10. Для своего возраста он был довольно высоким. На нем были только шорты. Тело его было очень загорелым, почти черным, и лишь повыше талии шла странная белая полоска. В правой руке он держал нож для разделки мяса. Лезвие было длиною в фут, и кончик его был зазубрен. Оно жарко сияло на солнце. Мягко, слегка пригнувшись, он подкрался к Варе. Глаза его были зеленовато-голубого цвета, цвета морской воды. Уголки их слегка поднимались вверх, придавая ему что-то китайское. Смотрели они свирепо, безо всякого выражения. Он поднял нож. Мягкий, но твердый женский голос сказал: «Нет». Он обернулся, склонив голову на бок и прислушиваясь. Во взгляде его одновременно сквозили вопрос и разочарование. «Мы будем наблюдать за ним», — сказал женский голос. Мальчик помедлил, переводя взгляд с ножа на Ларри и опять на нож, с откровенно кровожадным выражением, а потом вернулся тем же путем, что и пришел. Ларри продолжал спать. Когда он проснулся, первое, что он ощутил, было хорошее самочувствие. Вторым его ощущением был голод. Третьим стало впечатление, что с солнцем что-то неладно. Оно продвинулось по небу в обратном направлении. Четвертым было желание, простите за выражение, «поссать», как скаковая лошадь. Вставая и прислушиваясь к восхитительному потрескиванию сухожилий, он понял, что не просто вздремнул, а проспал целую ночь. Он взглянул на часы и понял причину солнечной аномалии. Было 9:50 утра. Голоден. В большом белом доме наверняка окажется какая-нибудь еда. Консервированный суп, а может быть, солонина. В животе у него заурчало. Прежде чем отправиться в дом, он разделся, встал на колени перед ручьем и стал брызгать на себя водой. Он заметил, насколько костлявым стало его тело. Потом он встал, вытерся рубашкой и снова натянул брюки. Пара камней поднимала свои влажные черные спины над ручьем, и он перешел по ним на другой берег. На полпути к дому в голове у него всплыла мысль, словно пузырь, который поднялся на поверхность и лопнул. Произошло это непреднамеренно, но следствие этой мысли заставили его замереть на месте. А мысль была следующая. «Почему ты не ехал на велосипеде?» Он стоял посредине лужайки, пораженный ее простотой. Он шел пешком с тех пор, как отправил Харли в канаву. А ведь он мог крутить педали и, возможно, уже оказался на побережье, выбирая себе подходящий коттедж и заготавливая запасы продовольствия. Он засмеялся. Позади, там, где кусты были гуще всего, за ним наблюдали зеленовато-голубые глаза. Они видели, как он поднялся по крыльцу и открыл парадную дверь. Они видели, как он вошел в дом. Потом кусты зашуршали. Сквозь них продирался мальчик с зажатым в руке ножом. Рука погладила его по плечу. Мальчик немедленно остановился. Появилась женщина. Фигура ее была высокой и крупной, но казалось, что кусты вокруг нее даже не шелохнулись. У нее были густые, роскошные черные волосы, в которых попадались отдельные пряди чистейшего белого цвета. Они были заплетены в косу, перекинутую вперед и доходившую ей до груди. Когда вы смотрели на эту женщину, вы сначала замечали, насколько она высокая, а потом ваш взгляд привлекали ее волосы, и вы почти осязали глазами их грубоватую, но словно смазанную маслом фактуру. И если вы были мужчиной, то вы начинали думать о том, как она будет выглядеть с распущенными волосами, когда они разметаются по подушке при свете луны. Вы начинали думать о том, какой она будет в постели. Но она еще не знала мужчин. Она была девственницей. Она ждала. У нее были сны. И снова она задумалась о том, не будет ли этот мужчина первым. «Подожди», — сказала она мальчику. Она повернула к себе его искаженное лицо. Она знала, в чем было дело. «С домом будет все в порядке. Он не станет вредить дому, Джо». Он отвернулся от нее и посмотрел на дом обеспокоенным страстным взглядом. «Когда он выйдет, мы последуем за ним». Он злобно затряс головой. «Да, мы должны так поступить. Я должна». Она ощутила это с необычайной силой. Возможно, он не окажется тем самым, но он будет звеном в той цепи, за которую она держалась все эти годы. Цепи, которая в настоящий момент приближалась к концу. Джо. Это было его ненастоящее имя. Яростно вскинул нож, словно желая пронзить ее. Она не стала ни защищаться, ни спасаться бегством. И он медленно опустил его. Потом он повернулся к дому и ткнул ножом в его направлении. «Нет, ты этого не сделаешь», — сказала она, «потому что он живой человек, и он приведет нас к...» Она замолчала. «К другим живым людям», — хотела она сказать. «Он живой человек, и он приведет нас к другим живым людям». Но она не была уверена, что хотела сказать именно это. Но даже если и так, то это было все, что она хотела сказать. Два противоположных желания уже начали разрывать ее на части, и она пожалела о том, что они встретили Ларри. Она снова попыталась погладить мальчика, но он злобно отскочил в сторону и уставился на дом горящими, исполненными ревности глазами. Через какое-то время он снова скользнул в кусты и метнул в нее обиженный взгляд. Она последовала за ним, чтобы убедиться, что с ним все будет в порядке. Он лег и свернулся калачиком, прижав нож к груди. Он вложил большой палец в рот и закрыл глаза. Надин вернулась к тому месту, где ручей образовывал небольшое озеро, и опустилась на колени. Зачерпнув воду руками, она утолила жажду и устроилась наблюдать за домом. В глазах ее светился покой, а лицо ее очень напоминало Мадонну Рафаэля. Позже, в тот день, Ларри ехал на велосипеде по трехрядной полосе шоссе номер 9. Впереди возник зеленый люминесцентный дорожный знак, и Ларри остановился, чтобы рассмотреть его. С некоторым удивлением он прочел «Мэн, зона отдыха». Он не верил своим глазам. Сколько же он прошел пешком, обезумев от страха? Он уже собирался вновь отправиться в путь, но в этот момент нечто, какой-то звук, раздавшийся в лесу или у него в голове, заставило его резко оглянуться. За спиной у него не оказалось ничего, кроме уходящего назад в Нью-Хэмпшир шоссе номер 9. С тех пор, как он оставил большой белый дом, позавтракав там только сушеными отрубями и консервированным сыром, который он намазал на слегка лежалые крекеры, у него несколько раз возникало чувство, что за ним кто-то следит. Он слышал нечто, а, возможно, даже видел нечто краем глаза. Но это не пугало его. Чувство того, что за ним наблюдают, не было связано ни с галлюцинациями, ни с бредом. Если кто-то наблюдает за ним, но предпочитает держаться подальше, то, может быть, его просто боятся. А если они боятся бедного, исхудалого старину Ларри Андервуда, который настолько перетрусил, что даже не может ехать на мотоцикле со скоростью 25 миль в час, то, по всей видимости, их нечего опасаться. Привстав на велосипеде, который он раздобыл в спортивном магазине в 4 милях к востоку от Большого Белого дома, он громко крикнул: «Эй, если вы там, то почему бы вам не показаться? Я не причиню вам никакого вреда». Ответа не последовало. Птица защебетала, а потом пронеслась у него над головой. Все остальное пребывало в полном покое. Спустя некоторое время он снова отправился в путь. К 6 часам вечера он доехал до маленького городка под названием Норт-Бервик, стоявшего на пересечении шоссе номер 9 и шоссе номер 4. Здесь он решил остановиться на ночь, чтобы с утра отправиться в сторону побережья. В небольшом магазинчике на перекрестке он взял из мертвого холодильника упаковку 6 банками пива. Сорт назывался Black Label. Такой он никогда не пробовал. Также он захватил с собой большой пакет картофельных чипсов и 2 банки тушенки. Все это он положил в рюкзак и вышел из магазина. На другой стороне улицы был ресторан, и на секунду ему показалось, что он видел, как 2 тени скрылись за ним. Может быть, это и была игра воображения. Но он так не думал. Он поразмыслил о том, не стоит ли перебежать через дорогу и одержать победу в этой игре в прятки. В конце концов, он решил, что не стоит. Он знал, что такое страх. Вместо этого он прошел еще немного по шоссе, толкая вперед велосипед, свисевшим на руле отяжелевшим.